коридоре они остановились перед картиной. Вальдемар указал Стефе на Магдалину. «Минуту назад я смотрел на нее и думал о вас. И нужно же было такому случиться, чтобы буквально тут же я встретил вас, даже в похожей одежде». Стефа прошептала: «Неужели я такая красивая?» Майорат придвинулся к ней ближе, склонился. «Еще красивее. Вы живы, она мертва, она увяла, а вы расцветаете». Стефу взволновал его голос. Он продолжал: «Однако волосы у Магдалины распущены, а у вас заплетены. Я впервые вижу вас с косой». «Я не ожидала кого-то встретить», — покраснела девушка, — «но вам так весьма к лицу. Вы должны почаще заплетать косу. В 19 лет вы имеете на это полное право. Почему вы никогда так не ходили?» «Дома я всегда ходила с косой, но здесь это было бы против этикета», — улыбнулась она. «Довольно об этикете». «Вы не любите его? Но ведь он постоянный обитатель этих стен». «Знаю. Прокрался сюда еще в незапамятные времена, и никак не удается извести его с корнем. Впрочем, замку его присутствие сообщает некий стиль». Стефа огляделась. «Здесь я ни разу еще не была. Какой огромный коридор! Странно, но такие высокие своды меня почему-то пугают. А в вашем замке они на каждом шагу. Куда он ведет?» «В правую башню, там есть часовня. Пойдемте туда». «Но...» «Никаких «но». Весь замок спит, будто вымер. Чем вы займетесь, оставшись одна? В парк не выйти, дождик моросит. О, видите?» Они остановились у ниши с высоким узким окном, и Вальдемар указал ей на синее небо, запятнанное серыми тучами. Падал обильный мелкий дождик. Полутемный коридор и это залитое дождем узкое окно в толще могучих стен оставляли тяжелое, угнетающее впечатление, поневоле навевая сравнение с монастырем. Она быстро глянула на Вальдемара. «Вы что подумали?» — спросил он тихо. «О чем-то грустном». Она кивнула и тихим голосом произнесла: «Этот замок — скала, а вы — молодой орел, и вы уже покинули гнездо, правда?» Он серьезно посмотрел на девушку. «Да, я уже вылетел из гнезда, но обязательно туда вернусь». Она обернулась и, порозовев, протянула Вальдемару руку. «Простите, если я вас обидела». Он задержал в руке ее ладонь. «Все верно, но не я ли буду тем орлом, что сделает их гораздо менее грустными? Дай Боже! От всей души желаю вам этого, но теперь пойдемте». В нижнем салоне они остановились у распахнутых стеклянных дверей, выходивших на малую террасу. Солнце выглядывало из-за туч, но дождь падал по-прежнему. Большие капли стучали по мраморным перилам террасы. Капли жемчужинками спадали с твердых блестящих листьев деревьев, вспыхивая драгоценными камнями. Экзотические деревья в парке и кусты выглядели великолепно в этом диковинном сочетании дождя и солнечного сияния. В открытую дверь залетели капли, обдав платье Стефы. Девушка протянула ладонь под дождь, и когда она наполнилась прозрачной водой, вылила ее на цветы. «Говорят, такой дождь при солнце — благословение Божие», — сказал Вальдемар. «Выходит, вы собираете благословение в ладони». Лицо Стефы озарило с улыбкой. «Панна Стефания, вы промокнете. Давайте перейдем в читальню. Благо, это недалеко. Вы просили у меня вчера «Таймс». Все газеты там». Стефа убрала руку, вытерла ладонь платком, и они вошли в маленькую читальню рядом с зеленым кабинетом Вальдемара. Он придвинул ей кресло, а сам сел за стол, заваленный газетами. «Сейчас я найду», — сказал он, вороша гору бумаг. «Ах, я вовремя вспомнила», — сказала Стефа. «Вы уже посылали человека на почту?» «Да, он ездил утром. Но если вам нужно, он отправится снова». «Нет, это подождет до завтра. Я написала письмо. Отдам вам его сейчас, потому что завтра утром могу проспать». Майорат взял письмо и, присмотревшись к нему, внимательно шевельнул бровями. «Красивый и оригинальный почерк, но адрес — это шаблонно», — сказал он. «Я думал, вы не поддались общей моде, точнее, эпидемии писать имя адресата по-французски». «Господину Станиславу Рудецкому в Ручаеве». «То же самое нетрудно выразить по-польски, правда?» Стефа покраснела. «Вы совершенно правы. Для меня это будет хорошая наука». Он усмехнулся. «Признаете?» «О, да. Вы метко назвали это эпидемией. Видят у других и без раздумья подражают. Надеюсь, вы меня не причисляете к бездумным фанатичкам французского?» «О, нет. Но французский язык стал для нашей страны словно саранчой, повсеместно вытесняющий родной. Я уж не говорю об адресах и даже письмах по-французски, но посмотрите, что делается в других областях, в основном там, где что-то предназначено исключительно для дам. Большие магазины, ателье мод, все они пишут счета и адреса только по-французски. Полькам это делает мало чести. Дамы, да и некоторые мужчины молятся по французским книгам, потому что молитва по-польски для них выглядит чересчур вульгарно. Визитки тоже французские. Дети бойко лопочут по-французски, еще не зная толком родного языка. Я знал одну 9-летнюю девочку. Отец спросил ее, на какой реке стоит Варшава. Она стала заикаться. «Вис, вис!» И, наконец, выдавила «Висту, висла!» Она попросту не могла выговорить. Люция воспитывалась точно так же, а меж тем за границей ничего подобного вы не увидите. Там каждый любит и почитает свой родной язык. Француз не напишет по-польски ни одной вывески, ни одной этикетки, пусть даже большинство его покупателей будут поляками. Не спорю, французский в иных случаях необходим, как и другие иностранные языки, но не стоит употреблять его на каждом шагу. Французский язык распространен по всему миру, польский только у нас. И то мы сами изгоняем его из Польши. Стыд. Иностранцы над нами смеются, потому что не знают такой дикой моды отдавать первенство иностранному. Это исключительно наша черта. Стефа порывисто сказала, глянув на него с благодарностью. «Вы меня пристыдили, ну и дали добрую науку. Теперь уж никогда не буду употреблять французского без крайней к тому нужды». Он весело заглянул ей в глаза. «Правда?» «Очень рад. Будьте прежде всего полькой и патриоткой. И никогда космополиткой, которая ради моды забывает родной язык. Надеюсь, перестанете подражать графиням Чвилецким, Барским, всем этим Тресткам, Вейнерам. Единственная настоящая полька среди наших дам — панна Рита. И наверняка она стала ею под вашим влиянием», — вырвалась у Стефы. Майорат усмехнулся. «Быть может. Ну, а прочих наших дам уже не представляешь. Они слишком чтят заграничных башков, чтобы отвыкнуть приносить им жертвы». В боковом коридоре раздались шаги лакея. Стефа встала. Вы уходите? Все, наверное, уже проснулись. Жаль. Нам было так хорошо вдвоем. Что? Вы забираете письмо? Я перепишу адрес. Теперь я просто не могу его отправить в прежнем виде. Вальдемар рассмеялся. С вами не соскучишься. Добрая и прекрасная детка. Вы опять начинаете? Нет. До свидания. Вот ваша газета. Правда, скоро обед. Мы долго сидели, сказала Стефа уже в дверях. Вы жалеете об этих минутах? Я жалею, что они прошли. Они вновь улыбнулись друг другу, и девушка скрылась в боковом салоне. Вальдемар несколько минут расхаживал вдоль стен и, бросившись, наконец, в кресло, воскликнул: «С ума схожу!»